7 сентября. Сегодня утром мы прибыли по железной дороге на станцию Конский Брод. Оказалось, что управляющий имение, предупрежденный о нашем приезде телеграммой, выслал за Василием Акинфеевичем и за мной коляску. Черт возьми, я еще никогда не ездил с таким шиком. Четверня цугом породистых прекрасных лошадей, резиновые шины, коляска, серебряные бляшки на сбруе, а на козлах здоровенный детина, одетый не то казачком, не то грумом, в клеенчатом картузе и в красном шарфе вместо пояса. До Ольховатки верст 8. Дорога чудная, с обеих сторон густые пирамидальные тополя. Навстречу нам то и дело попадались длинные вереницы вазов, нагруженные доверху холщовыми мешками с сахаром. По этому поводу Василий Акинфеевич сообщил мне, что с Ольховатского завода вывозится ежегодно около 100 000 пудов сахара. Цифра почтенная, в особенности если принять во внимание, что Обальянинов — единственный хозяин предприятия. В усадьбе нас встретил управляющий. Фамилия у него немецкая — Бергер, но немецкого у него ничего нет ни в акценте, ни в наружности. Скорее всего, по-моему, он похож на того Фальстафа, которого я видел где-то на выставке, кажется, в Петербурге, когда приезжал туда держать мой несчастный экзамен в Академию Генерального штаба. Толст он необычайно. Жир так и сквозит, так и лоснится у него на отвислых щеках, покрытых сетью мелких красных жилок. Волосы на голове короткие, прямые, с проседью. Усы торчат воинственными щетками, короткая испаньолка под нижней губой, глаза под густыми взъерошенными бровями быстрые, лукавые и до смешного суженные опухлостью щек и скул. Губы, и в особенности улыбка, обличают в нем сладострастного, веселого, беззастенчивого и очень наблюдательного человека. При этом он должно быть глух, потому что в разговоре отчаянно кричит. Я думаю, Бергер нам искренне обрадовался. Таким людям, как он, собеседник и собутыльник нужнее воздуха. Он ежеминутно подбегал то ко мне, то к капитану, обнимал нас за талию и все приговаривал: «Милости просим, господа, милости просим!» Василию Акинфеевичу он, к моему немалому удивлению, понравился. Мне тоже. Бергер проводил нас во флигель, где нам приготовлены 4 комнаты, снабженные всем нужным и ненужным с такой щедрой заботливостью, как будто бы мы приехали сюда не на месяц, а по крайней мере года на 3. Капитан, по-видимому, остался доволен этой внимательностью к нам со стороны хозяев. Только один раз, именно когда Бергер, выдвинув ящик письменного стола, показал поставленную для нас целую коробку длинных ароматных сигар, Василий Акинфеевич пробурчал вполголоса: «Ну, уж это лишнее. Это уж богородство и всякая такая вещь». Я и забыл упомянуть об его привычке прибавлять чуть ли не к каждому слову «и всякая такая вещь». Вообще он не из красноречивых капитанов. Вводя нас, так сказать, во владение, Бергер очень много суетился и кричал. Мы его усиленно благодарили. Наконец он, по-видимому, устал и, обтирая лицо огромным красным платком, спросил, не нужно ли нам еще чего-нибудь. Мы, конечно, поспешили его уверить, что нам и так всего более чем достаточно. Уходя, Бергер сказал: «Сейчас я вам пришлю казачка для услуг. Чай, завтрак, обед и ужин вы соблаговолите заказывать для себя сами, по своему желанию. Каждый вечер к вам будет для этой цели приходить буфетчик. Наш погреб тоже к вашим услугам». Целый день мы провели в том, что размещали в пустых сараях солдат с их ружьями и амуницией. Вечером казачок принес нам холодные телятины, жареных дупелей, какой-то фисташковый торт и несколько бутылок красного вина. Едва мы сели за стол, как явился Бергер. «Кушайте? Ну и прекрасно», — сказал он. А я вот притащил бутылочку старого венгерского. Еще мой покойный фатер воспитывал его лет 20 в своем собственном имении. У нас под Гайсином собственное имение было. Вы не думайте, пожалуйста. Мы бергеры, прямые потомки тевтонских рыцарей. Собственно, у меня есть даже права на баронский титул, но к чему? Дворянские гербы любят по золоту, а на нашем она давно стерлась. Милости прошу, господа защитники престола и отечества. Однако, судя по тому, с какими мерами боязливой предосторожности он извлекал заплесневелую бутылку из бокового кармана коломянкового пиджака, я скорее склонен думать, что старая венгерская воспитывалась в хозяйских погребах, а не в собственном имении под Гайсином. Вино действительно великолепное. Правда, оно совершенно парализует ноги, лишает жесты их обычной выразительности и делает неповоротливым язык. Но голова остается все время ясной, а дух веселым. Бергер рассказывает смешно и живо. Он весь вечер болтал о доходах помещика, о роскоши его петербургской жизни, о его оранжереях и конюшнях, о жаловании, которое он платит служащим. Самого себя Бергер сначала отрекомендовал главноуправляющим всеми делами, но через полчаса он проболтался. Оказалось, что в числе управляющих имениями и служащих при заводе Фальстав занимает одно из последних мест. Он всего-навсего лишь смотритель ольховатской усадьбы, попросту эконом, и получает 900 рублей в год на всем готовом, кроме платья. «И куда столько добра одному человеку?» — воскликнул наивно капитан, видимо, пораженный теми колоссальными цифрами наших доходов и наших расходов, которыми так щедро сыпал Фальстав. Фальстав сделал лукавое лицо. «Все единственной дочке пойдет. Ну-ка, вот вы, молодой человек...» Он игриво ткнул меня большим пальцем в бок. «Ну-ка, возьмите, да женитесь. Тогда и меня, старика, не забудете». Я спросил с небрежным видом человека, видавшего виды. «И хорошенькая?» Фальстав так и побагровел от хохота. «Ага, забирает? Прекрасно, воин, прекрасно! Атака с места в карьер! Тра-та-та-там-та-та-та-та-та-та! Люблю, когда по-военному!» Потом он вдруг точно от нажима пружинки сразу перестал смеяться и прибавил. «Как вам сказать? На чей вкус? Уж очень она того... субтильна, жидка больно». «Блорадство!» — вставил капитан, скривив рот. «Этого сколько угодно. Гордая, соседей знать не хочет. О, бедовая, прислуга ее пуще огня боится. И ведь нет того, чтобы крикнула на кого или побронила бы, и никогда. Принесите то-то, сделайте то-то, ступайте». И все это так холодно, не шевеля губами. «Братство!» — сказал капитан и презрительно шмыгнул носом. Так мы просидели часов до 11. Под конец Фальстав совсем раскис и заснул, сидя на стуле, с легким храпом и с блаженной улыбкой вокруг глаз. Мы его с трудом разбудили, и он отправился домой, почтительно поддерживаемый нашим казачком под локоть. Я забыл написать, что он холост. Это, по правде сказать, сильно расстраивает мои планы. Странное дело, как ужасно долго тянется день на новом месте, и как в то же время мало остается от него в голове впечатлений. Вот и пишу теперь эти строки, и мне кажется, что я уже давным-давно... по крайней мере, месяца два живу в ольховатке, и что моя уставшая память никак не может зацепиться ни за одно событие.